Он подходит к углу и стоит на перекрестке с портфелем на боку. Транспорт с ревом несется по улице. Ворчливые автобусы, такси, фольксвагены, грузовики. Он всего лишь мальчишка, но выше средних способностей. Краешком глаза успевает заметить он человека, который его убивает. Человек одет во все черное, и он не видит его лица, только развивающийся балахон и протянутые к нему руки. Он падает на проезжую часть, не выпуская из рук портфеля, в котором лежит его высокопрофессиональный завтрак, приготовлен миссис Гретой Шоу. Сквозь поляризированное ветровое стекло он успевает еще разглядеть испуганное лицо бизнесмена в темно-синей шляпе со стильным таким перышком за лентой. На той стороне с дороги кричит какая-то пожилая дама, у нее черная шляпка с вуалью. Шляпа вовсе не стильная и не изящная, вуаль точно траурное покрывало. Джек не чувствует ничего, лишь удивление и привычное безудержное замешательство. Неужели вот так все и кончается? Он падает на проезжую часть и видит в двух дюймах от глаз трещину в ровном покрытии, заделанную свежим асфальтом. Портфель вылетает из рук. Он как раз призадумался, сильно ли он ободрал коленки, когда на него наезжает машина того бизнесмена в синей шляпе со стильным пером. Огромный синий кадиллак 76-го года с 16-дюймовыми шинами, почти такого же цвета, как шляпа водителя. Он ломает Джейку спину, расплющивает живот, под давлением изо рта у него течет кровь, он поворачивает голову и видит включенные задние фары. Из-под заклиненных задних колес кадиллака валит дым. Машина проехалась и по портфелю, оставив на нем черный широкий след. Он поворачивает голову в другую сторону и видит громадный желтый форд, который визжит тормозами и останавливается в каких-нибудь нескольких дюймах от его тела. Какой-то черный парень, наверное, тот самый, кто продавал соленые крендели и лимонад с ручной тележки, бежит к нему. Кровь у Джейка течет отовсюду, из носа, из глаз и ушей, из прямой кишки. Его гениталии превратились в кашу, а он все думает, сильно ли он ободрал коленки. Теперь и водитель кадиллака бежит к нему, на ходу причитая. Откуда-то доносится голос, ужасный, спокойный, голос рока. «Я священник. Дайте пройти. Таинство покаяния». Он видит черный балахон, и его одолевает внезапный ужас. Это он, человек в черном. Он отворачивается от него. Из последних сил где-то играет радио, рок-группа «Кис». Он видит, как его руки скребут по асфальту, белые, маленькие, аккуратные. Он никогда не грыз ногти. Глядя на свои руки, Джейк умирает. Хмурясь, стрелок сидел, погруженный в тяжелые думы. Он устал, все его тело болело, и мысли переваливались у него в голове с этакой раздражающей медлительностью. Рядом с ним, зажав руки между колен, спал удивительный мальчик. Дыша по-прежнему спокойно и ровно, он поведал свою историю почти безо всяких эмоций, хотя ближе к концу его голос дрожал, когда он дошел до священника и до таинства покаяния. Он, разумеется, не говорил ничего о своей семье, ни о своем ощущении, сбивающей с толку раздвоенности, но все равно кое-что просочилось в его рассказе. Достаточно, чтобы стрелок сумел составить себе об этом некоторое представление. Тот факт, что такого города, который описывал мальчик, вообще не существовало в природе, или, если нечто подобное существовало, то исключительно в доисторических мифах, был еще не самую выбивающей из равновесия частью рассказа. Однако стрелок не на шутку встревожился. Вообще, весь рассказ производил тягостное впечатление, тревожное. Стрелок боялся даже задумываться о том, что все это может значить. «Джейк?» «Угу. Ты хочешь помнить об этом, когда проснешься? Или хочешь забыть?» «Забыть», — быстро ответил мальчик. «Я был весь в крови». «Хорошо. Сейчас ты заснешь, понятно? И будешь спать. Давай-ка, ложись». Джейк послушно лег. Такой маленький, тихий и безобидный с виду. Однако стрелку почему-то не верилось в то, что он действительно безобидный. Он вызывал у стрелка какое-то неприятное ощущение. Было в нем что-то страшное, что-то неумолимое, некий дух предопределения. Ему не нравилось это чувство, но ему нравился мальчик. Ему очень нравился мальчик. «Джейк, тсс, я хочу спать». «Да, а когда ты проснешься, ты забудешь про все, что ты мне рассказал». «Окей». Еще какое-то время стрелок пристально изучал его, вспоминая свое детство. Обычно, вспоминая об этом, он испытывал странное ощущение, что все, что происходило тогда, происходило не с ним, а с кем-то другим, с человеком, который прошел сквозь некую осмотическую мембрану и изменился уже безвозвратно. Но теперь его детство вдруг подступило так близко, мучительно близко. Здесь, в конюшне на промежуточной станции, было невыносимо жарко, и стрелок выпил еще воды, потом поднялся и прошел вглубь строения, остановился, заглянув в одно из стоил. Там в углу лежала охапка белой соломы и аккуратно свернутая попона, но лошадьми не пахло. В конюшне вообще ничем не пахло. Солнце выжгло все запахи и не оставило ничего. Воздух был совершенно стерилен. В задней части конюшни стрелок обнаружил крошечную темную каморку с какой-то машиной из нержавеющей стали, похожей на маслобойку в центре. Ее не тронули ни ржавчина, ни гниение. С левого ее боку торчала какая-то хромированная труба, протянувшаяся до решетки водостока в полу. Стрелок уже видел насосы, подобные этому, и в других засушливых местах, но ни разу не видел такого большого. Он даже представить себе не сумел, как глубоко нужно было бурить, чтобы добраться до грунтовых вод, затаившихся в вечной тьме под пустыней. Почему они забрали с собой насос, когда покидали станцию? Может быть, из-за демонов? Внезапно он вздрогнул. По спине прошла судорога, по коже мурашки, потом отпустила. Он подошел к переключателю и нажал кнопку «вкл». Механизм загудел. А примерно через полминуты струя чистой прохладной воды вырвалась из трубы и пролилась в водосток, обратно в систему рециркуляции. Наверное, галлона три вылилось из трубы, прежде чем насос прекратил качать воду, щелкнув последний раз. Эта штука была столь же чужда этому месту и времени, как и чистая истинная любовь, и тем не менее твердой и непоколебимой, как правосудие. Молчаливое напоминание о тех временах, когда мир еще не сдвинулся с места. Вероятно, машина работала на энергии ядерного реактора, поскольку электричество не наблюдалось на тысячи миль отсюда, а сухие батареи уже давно бы разрядились. Это стрелку не понравилось. Он вернулся обратно и сел рядом с мальчиком, который лежал, подложив одну руку под голову. Симпатичный такой мальчуган. Стрелок выпил еще воды и скрестил ноги на индийский манер. Мальчик, как и тот поселенец, у самого края пустыни, у которого был еще ворон. «Золтан», — внезапно вспомнил стрелок, — «ворона звали Золтан». Тоже утратил всякое ощущение времени, но человек в черном, мне всяких сомнений, был уже близко. Уже не в первый раз стрелок задумался о том, а не подстроил ли человек в черном очередную ловушку. Быть может, стрелок играет теперь ему на руку? Он попытался представить себе, как оно будет выглядеть, их столкновение, но не сумел. Ему было жарко, но в остальном он себя чувствовал вполне сносно. В голове снова всплыл давешний детский стишок, но на этот раз он подумал уже не о маме, он подумал о Корте с лицом, изборожденным шрамами, от пуль, камней и всевозможных тупых предметов. Шрамы отметины войны. Интересно, — подумал он вдруг, — а была ли у Корта любовь? Большая, под стать этим монументальным шрамом. Вряд ли. Он подумал о Бейлин, а еще о Мартине, об этом волшебнике-недоучке.